Глава третья. Счет открыт. Я все-таки успел доесть эту бурду, когда решетка поползла вверх. В створе ворот застыли два робота, точь-в-точь похожие на того, что прикатил меня сюда. Глаза их исторгали красные лучи, ища в темноте нужного им человека. Ярко-красные нити тщательно обыскали камеру и остановились, уперевшись мне в грудь. Сразу после этого мой обруч на шее начал жить собственной жизнью и дернул меня к охранникам. Один из роботов согнул руки в локтях и открыл оружейные порты. Подумав немного, он активировал основной калибр. На его груди заслонка бесшумно скользнула в бок, и из недр механического тела выглянул телескопический ствол, в который прошел бы мой кулак. Ого, серьезно ребята взялись за меня. Их опасения были напрасны, и рисковать своей шкурой за меня никто не собирался. Робот расслабился. Второй сделал несколько шагов ко мне навстречу, и из его плеча скользнула тонкая металлическая струна. Она безошибочно состыковалась с обручем у меня на шее, и получился такой себе замечательный поводок. Мне оставалось только благодарно гавкнуть. Струна напряглась и потащила меня к роботу. Охранник остановил ее только на расстоянии 3 метра. Таким образом, меня вывели в коридор и заставили шагать вперед. Второй охранник следовал за первым, чуть поодаль, не убирая своих стволов. Мы спустились на 3 этажа вниз и пошли по мрачному темному коридору. Через 100 метров они остановились и втолкнули меня в открывшуюся в стене дверь. Первый охранник зашел со мной, второй остался в коридоре. В квадратной комнате стоял табурет и больше ничего. Само помещение было крошечным. Робот подтолкнул меня в спину, и я поневоле уселся на табурет. «Могли бы стул дать, спина болит», — подумал я. «Твое имя?» — раздалось на чистом русском из-под потолка. «Значит, они меня видят, но кроме тусклой лампочки, светившей сверху, другого освещения не было. Я не видел противоположную стену, только мрак. Скорее всего, она зеркальная. Я такие штуки уже встречал. Может, и вовсе где-то спрятана миниатюрная видеокамера». «Внешники же, у них чего только нет». «Лесник». «Ладно, поговорим. Что остается делать? Будешь молчать, пустят на фарш. Оно мне надо». «Поболтаем, глядишь, чего узнаю интересного». Папаша Кац говорил, что его водили в более гостеприимные комнаты. «На стенах там были карты. Вот бы глянуть. Вы не бойтесь, я же не умею читать и писать». «Я вообще дебил. Ну, может, хорошо стреляю, но с вашими роботами чего вам бояться?» «А твое?» «Я тебя допрашиваю, а не ты меня», — последовал ответ. «Хорошо, тогда я буду называть тебя балбес. Раз у тебя нет имени, то ты и не обидишься, правда же?» «Хамство, как известно, второе счастье». «Тибериус, зови меня так». «Ух ты, неужели целый римлянин к нам пожаловал?» «А меня Женя, можно Евгений, но это уж слишком интимно, мы же в тюрьме в конце концов», — усмехнулся я. «Тебе смешно?» — угрожающе донеслось с потолка. «Немного», — согласился я. «А мне вот нет, у нас минус 1 платформа от вашего приземления», — укоризненно пробормотали сверху. «Мы здесь не при делах. Маршрут был запрограммирован командиром корабля «Астрой», но само судно оказалось неисправным, так что платформу можно списать на несчастный случай». «У меня тоже есть вопрос. Почему столько охраны? Дары все равно не работают». «Давай, колись быстрее. Некогда мне здесь с тобой рассиживаться. Мне еще Наташу искать». «Скоро объясню. Итак, меня много чего интересует, но начнем мы с тобой с командира корабля, достопочтенной Астры. Как вы ее нашли?» «Она находилась в анабиозе на корабле», — ответил я. «И все?» — он был разочарован ответом. «Что еще? Лежала, спала. Может быть, он извращенец и спросит сейчас, как она выглядит голой?» «Где, в каком состоянии, что говорила и делала?» Нетерпеливо перечислил голос. «В капсуле? Не знаю, как тот отсек называется. Мы открыли капсулу, она выглядела плохо. Еле пришла в себя. Но наш знахарь, который сидит в той же камере, что и я, помог ей. Астра общалась с нами с помощью переводчика, но позже немного выучила язык. Сколько она пробыла в анабиозе? Около 1000 лет. Это плохо сказалось на ее самочувствии, и в результате она умерла. Я пожал плечами. Все умирают. Некоторые через 1000 лет, некоторые раньше. Печально. Почему она решила вас спасти? Ну и вопрос. Вообще-то мы ее спасли первой. Мы ей понравились. Особенно я. От скромности я точно не умру. И все? Я просто увидел через стену его унылую морду. Что все? Тебе мало, что ли? То, что у вас есть совместный ребенок, и он появится на свет через 3 дня. Говорю же, извращенец. Я хочу видеть, как он родится, воскликнул я. Невозможно. Каким образом у вас оказалось 25 пар хромосом? У всех 4. Как они вообще появляются? Накачали на тренажерах, как еще? Астра помогла, уложила нас в медицинскую капсулу и что-то сделала. Это запрещено? Понятно. То есть иммунными вы стали до того, как... Ах, вот куда ты клонишь. Да, я настаиваю, я должен увидеть своего сына. Все равно ведь не покажет, но пусть хоть почувствует себя виноватым. С чего ты взял, что это сын? Холодно спросил Тибериус. Астра сказала, я и сам видел плод. Это мальчик. Исключено. Разве что. Если ты сделаешь для меня кое-что. Услуга за услугу. Кем он себя возомнил? Что я могу такого сделать, чего не можешь ты, Тибериус? У нас 4 платформы мятежников. Мне нужен их лидер. «Ничего не меняется. Стань предателем, и мы тебе все простим». «И все? Предлагаешь стать Муром? Не обсуждается». «Тогда ты умрешь здесь». «Вот его на недельку в пекло засунуть, по-другому бы запел». «Подумаешь, после недавних событий мне уже все равно, где я умру. Убивай. Чистая правда». «А как же сын?» Ты мне все равно его не покажешь. Вырастет, сам с тебя спросит, где его родители. Усыновишь, отрезал я. Ты отказываешься? Да. Тогда по совокупности преступлений тебе предстоит долго мучиться. Мы тоже, знаешь ли, не пушистые зайчики. Ой, вот сейчас стало страшно. Чего я приступил такого? Платформу сжег. Так это случайность же. Мы сидели в рубке без возможности чем-то управлять. Глупо нас в этом обвинять. Чего он мне вешает? У самих ни хрена не летает, а виноват я. Не за это. Хотя здесь еще не все решено до конца. Тебя опознали. Ты полностью уничтожил флот 16-го сектора. Что скажешь? 16-й? Мы потом еще и базу их взорвали до кучи. «Ха-ха! Взаимно. Они прилетели за нами, мы защищались. У меня точно такие же претензии к вам». «Но ты сейчас в моих руках, а не наоборот». «Наивный такой, он меня забавляет. Они тоже так думали». «Ты наглец!» Он вроде обиделся. «Так чего там с сыном? Я не намерен вам его дарить, тем более его мать, уважаемый у вас человек». Она рассказала мне, что на своей планете занимала достаточно большой пост, а ее семья имеет огромное влияние, к тому же еще и богата. Не боишься, Тибериус, если они узнают, как ты с их кровиночкой поступил? Наверняка они покруче будут обычного следака. Все так. Астра Дарк весьма знаменита, а семья ее до сих пор сохранила свое влияние в правительстве Ригеля. Но я рискну. Как-то неуверенно было сказано. Совершенно неуверенно. Дарк? Не знал. Темная звезда. Хотя она была светлым человеком и спасла нас всех. Без нее и ее людей вас бы сейчас здесь не было. Вы же были нормальными. Что с вами случилось? Почему вы ведете себя как нелюди? Хороший вопрос, кстати. Не обсуждается. За 1000 лет много воды утекло. Так у вас говорят. Итак, последний раз предлагаю сотрудничество. Да пошел ты, урод. Нет, разговор окончен. Представится возможность, я и здесь все взорву, Тибериус. Твои железки тебе не помогут. Не очень-то надейся на них. Увести. Робот, казалось, только этого и ждал. Резко дернув меня за поводок, он быстро поковылял в коридор. «Я не прощаюсь, Тибериус! За сына ответишь!» Знаменитые последние слова. Именно так учил нас товарищ Камо. «Враг обязательно запомнит твои последние слова. Главное, чтобы ты потом сам не сдох». Тибериус не ответил. Дрожит, наверное, сейчас упырь. Обратно шли бодрее, роботы торопились. Может быть, у них там сейчас машинное масло разливали на халяву или 380 вольт выдавали, чтобы взбодриться. Обратный путь у нас прошел без излишней помпы. Меня буквально заставили бежать, таща на поводке. Ну точно, масло по талонам отоваривать торопились. Добравшись до камеры, они чуть-чуть приподняли решетку и заставили меня едва ли не ползти в камеру, уроды. Захлопнув за мной засовы, сразу умчались дальше по коридору, даже не обратив внимания на начинавшуюся в камере свару. Стоило мне только появиться, как ко мне подскочил папаша Кац. «Ну, как дела?» — быстро спросил знахарь. «Неважно, журили меня, что я их кораблики взорвал». «Какие?» — опешил Изи Кац. «Да те в центре еще. Видишь ли, я весь флот 16-го сектора взорвал, негодяй». «Ну ты подумай, какие злопамятные!» — осуждающе покачал головой папаша Кац. «За то, что мы взорвали их платформу, тоже пеняли», — добавил я. «Мы здесь вообще не при делах!» — развел он руками. «Я им так и сказал, но мне пообещали вечные муки». «А ты чего?» Ну, я им пообещал их самих взорвать, слишком много о себе думают. «Вот и правильно, так с ними и надо», — воодушевился знахарь. «А у нас пополнение». «Я и так никого здесь не знаю. Мне что пополнение, что уплотнение. Так это они там по этому поводу радуются». Я кивнул на толпу мужиков, окруживших какого-то здоровяка. «Нет, они хотят его завалить». «Натурально, но совсем? Вот ведь заняться, что ли, нечем. Книгу почитали бы». «Ага». «За что?» «Один из них якобы опознал в нем муга, но мугов к нам не подсаживают. Ошибочка, но они у дела закусили. Очень им хочется на ком-нибудь оторваться». «Кто они?» «Компания одна. Типа круто из Тхонги были внизу когда-то. Удивляюсь, как они еще живы. Может, стучат?» Папаша Кац, как знахарь, знал мои слабые стороны. Стукачей я не любил. «Пойдем проверим». «Их там шестеро», — шепнул он мне, еле поспевая за мной. «А ты на что?» «Эй, мужики, о чем базар?» Я подошел к ним. «Тебе какое дело? Мура мы поймали!» Сказал вертлявый с выбитым зубом. Здесь, видать, уже выхватил, раз зуб не вырос. «Есть доказательства?» — поинтересовался я. «Есть! Вон Сиплый его узнал! Сиплый, скажи!» Вертлявый обратился к высокому и худому Стронгу с головой в форме кабачка. «Да чего там?» Он и правда сипел, как сифилитик без голосовых связок. «Я его энто сразу срисовал. Он моего кореша зарезал, а печень на моих глазах сожрал». «Мугов к нам не сажают», — вклинился папаша Кац. «Не вги». «Молчи, плюгавый, сюда кого только не сажают. Сами-то вы кто? Ты с допросов не вылезаешь, стучишь по дикуму». Вертлявый тут же возник перед знахарем. «Братва, да это, походу, одна компания». Долго думал. Я улыбался, предвкушая драку. «Короче, абсосы, бегом по койкам, пока я добрый еще». «Ты кого абсосом назвал? Ты знаешь, кто я?» На сцену вышел еще один персонаж, ростом с меня и даже шире в плечах. Особенно меня поразил его подбородок, сродни совковой лопаты. Очень удачно, не промахнешься. Я на элиту один ходил, понял? А я на скребера. Первое мгновение они застыли, пытаясь переварить сей факт, но потом дружно стали издеваться надо мной, позабыв свою первоначальную жертву. Пока они ржали, я подошел к парню, которого зажали в углу. Удобная позиция, спина прикрыта, сейчас посмотрим, кто кого. «Как звать?» — спросил я парня лет 20 с небольшим. Вблизи он выглядел вообще гигантом, выше меня чуть ли не на две головы и косая сажень в плечах. Вот только выражение его лица меня смутило. Он же ребенок. У нас был такой в части, на кухне обретался. Огромный добродушный ребенок, немного застывший в развитии. Какой из него мурк чертям собачьим? Арнольд. У него был хорошо поставленный бас, и в то же время при своих габаритах он беспомощно озирался по сторонам. Чего они от меня хотят? «Меня зовут папаша Кац, а его лесник. Говорят, что ты мух», — задрав голову, сообщил папаша Кац. «Кто это?» — невинно спросил Арнольд. «Правда, что ли, отсталый?» «Я недавно сюда попал. Не знаю еще всего», — оправдываясь, ответил он. «Так, понятно. Арнольд, подними руки вверх. У тебя есть татуировки?» «Нет». Он энергично замотал головой и поднял руки. «Мне бабушка запрещала делать их». «Чем занимался дома?» «Я штангу поднимал», — добродушно сообщил Арнольд. «Ну, понятно все с ним». «Так, господа крутые стронги», — обратился я к мужикам, которые к тому времени уже закончили ржать. «Наколок у него нет, он не мур, свежак же, разве не видите?» «Слышь, заканчиваю защищать, он мур, Степлый видел его!» Вертлявый никак не мог успокоиться. «Крови хочет гнида. Ну-ну!» «Степлый ваш сам мур, я его тоже узнал. Клин клином вышибают». «Ты чё вообще попутал?» – просипел кабачок. «Втащи ему сверчок!» Первым как раз получил сверчок, дрались без даров, но мне они были и не нужны. Я вспомнил то славное время, когда еще не было клокстоперов, а были лишь жирные фрицы и бандеровцы. Лбом я ударил ему по переносице, раздался столь приятный уху хруст, и сверчок завыл, как баба на привозе после кражи селедки. Схвативший за сломанный шнобель, он, заливая кровью все вокруг, тут же получил по яйцам. После того, как он согнулся, проклиная всех на свете, я с удовольствием добавил коленом снизу в голову. Сверчок охнул и отлетел к стене, ударившись головой. Тем временем Арнольд схватил Сиплого за горло и, сжимая его своими огромными ладошками, наблюдал, как тот синеет. «Ну реально, ребенок, разве так дерутся?» На меня кинулся мужик с подбородком, тот самый гроза элиты. Не знаю уж, как он ублажал элиту, но бросаться головой вперед в драке не самая здравая мысль. Мне стоило только чуть уйти в сторону и придать мужичку еще больше ускорения, как он тут же встретился со стеной. Вот это было уже фаталити, как говорит Наташа. Шея хрустнула, мужик упал, слабо дергаясь. Где-то вдалеке на планете одна элита облегченно вздохнула. Охотник на чудовищ погиб в неравном противостоянии с металлической стеной. Я обернулся на Арнольда и увидел, что Сиплый, похоже, все. Ноги его болтались на весу, голова, как у куренка, повисла в сторону. Из его рта на пол капала слюна. Сам Арнольд светился от счастья. Папаша Кэт спинал сверчка, пытавшегося отползти, как угорь, и тут Арнольд выбросил Сиплого в сторону, как надоевшую игрушку, и ухватил сверчка за ногу. Раздался визг, но детина не выпустил его и поднял за ногу над полом. Вертлявый барахтался, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но ничего подходящего рядом не было. Арнольд посмотрел на него и со всего размаху впечатал в стену. Сверчка просто расплющило. Не знаю, возможно, он был еще жив, но Арнольд завершил начатое и, подпрыгнув, приземлился ему на спину. Сверчок издал непотребный звук и безжизненно распластался на полу. Остальные линчеватели куда-то быстро исчезли. Мы уже хотели праздновать победу, как в камере зажегся нестерпимо яркий свет. Все застыли, словно парализованные. Затем наши с папашей Кацем и Арнольдом обручи потянули нас к выходу. В коридоре нас уже ждали роботы. Теперь их стояло трое. Оружие у них было наготове, но они не выстрелили. Видимо, получили приказ от Тибериуса не стрелять. Зато они славно позабавились, охаживая нас кнутами с электричеством. Из его руки вылетел хлыст, представляющий из себя мягкую металлическую плетку, и при соприкосновении с кожей следовал разряд. Уж не знаю, сколько там было вольт, но волосы мои встали дыбом сразу после первого щелчка. После второго правая половина тела онемела, и я припал на одно колено. Робот продолжал полосовать меня, не зная жалости. Где-то после шестого или седьмого удара я потерял сознание и свалился кулем на пол. Папаша Кац уже лежал рядом, из его рта валила белая пена, а зрачки закатились наверх. Самым стойким оказался Арнольд. Он выдержал порядка 10 ударов и рухнул, как пизанская башня, устроив при этом маленькое землетрясение.